пончика буквально по 2-3, чтобы они плавали в жиру и равномерно прожаривались и не склеивались друг с другом. Для этого мне потребуется шумовка, вот такая раритетная, посмотрите, как будто бы с тех времен, когда у нас на рынках стояли ларьки с пончиками и их там продавали. Сковородка у меня большая, поэтому 4, пожалуй, даже и 5 пончикам в ней будет не тесно. Вот таким вот образом.